Часть вторая. Трудный выбор. Глава первая. После нескольких дней, наполненных событиями и всплесками адреналина, следующая неделя прошла под знаком тишины и спокойствия. Я отсыпался, отъедался деликатесами Несты и занимался собой. Принесенные Лакисом книги были прочтены от корки до корки. К тому же, мое знание всеобщего языка сильно продвинулось. Используя опыт голливудского фильма с Джессикой Альбой в главной роли, я привлек Фрону в качестве интимного словаря. Калифорнийские сказочники не соврали. Изучение языка пошло намного успешнее. Человек – существо, легко адаптирующееся, порой даже слишком легко. Я жил в тепле и достатке, постепенно забывая о своем рабском статусе. Это, конечно, мерзко, но так ли уж странно даже для человека, воспитанного в демократическом обществе? Чем отличается жизнь среднего клерка, обвешанного кредитами и ипотекой, от того же рабства? Начальники имеют достаточно власти, чтобы при желании буквально вытирать о подчиненных ноги. Мало того, этот современный раб готов убить кого угодно, лишь бы не оказаться на свободе. Полностью свободны в нашем мире только бомжи и те немногие, кто сумел найти баланс между своими потребностями, пониманием социального статуса и уважением к себе. В общем, мысли о рабском положении ушли на второй план, и вспомнил я о них, только когда в доме начался форменный переполох. «Убили Севира Гадана!» — выпалила вбежавшая в комнату Фрона и уставилась на меня широко раскрытыми глазами. «Ну и что бы это значило?» Только через пару минут я сумел вспомнить, что Севир Гадан — это отец девочки, ставшей жертвой мясника. «Это что, теперь сынок больше не нуждается в телохранителях? Может, меня вообще отпустят на свободу? Теперь я готов отправиться в свободное плавание без особых проблем. Но возможен вариант, что меня за ненадобностью сделают преобразователем. Кто это такие, догадаться нетрудно, особенно тем, кто видел фильм «Матрица». В очередной раз цепочка на шее показалась удавкой. Странно, но только сейчас я придал значение тому, что у Фроны нет подобного украшения. «Фрона, а почему у тебя нет кулона верности?» «А зачем он мне?» Искренне удивилась девушка. «Я не рабыня, а из свободных их заставляют носить только личных слуг хозяев и телохранителей. Да не каждый раб имеет такой кулон. Они стоят очень дорого». От того, что на моей шее висит целое состояние, легче не становилось. В голове опять замелькали мысли о том, как снять эту цацку. Два дня я осторожно расспрашивал слуг о свойствах кулона верности, но лучше бы этого не делал. Ощущение удавки сменилось чувством, что ношу на шее ядовитую гадюку. Не знаю, до чего довели бы меня подобные мысли, но они забылись, когда жизнь в особняке в очередной раз изменилась. Правда, то, что это произошло, поначалу понял только я. Несмотря на всеобщую радость от гибели главного врага, Миран по-прежнему проявлял изрядную предусмотрительность. Он лично следил за тем, чтобы я прикладывался к заветной фляжке и старался держаться поближе к сынку, чем вызывал раздражение не только у меня, но и у Йохана. Парня по-прежнему держали в особняке и лишь иногда позволяли принимать гостей. Каково же было мое удивление, когда, перечитывая приключения штурмана пассажирского паролета «Стремительный» в бандитском квартале города Тарашат-Ва, я почувствовал озноб нехорошего предчувствия. Недавние приключения научили меня безоговорочно доверять своей интуиции, поэтому я сорвался с кресла, как реактивный снаряд. «Где сынок?» — спросил я слугу, скатываясь по лестнице на первый этаж. «Направился гулять в сад». Он, конечно же, имел в виду декоративные заросли местных кустов, но в данный момент это было абсолютно неважно. Йохана и его вечно недовольную невесту я догнал уже на выходе из здания. «Назад!» «Что?» — недовольно проворчал Йохан. «Туда нельзя». «С какой стати ты тут раскомандовался?» — противно сморщилась Делия. «В саду опасно. Пожалуйста, вернитесь в дом». Решил я все же не нарваться. «И ты позволишь этому халдею указывать, что нам делать?» — уже пошла в разнос эта истеричка. А вот Йохан задумался. У него имелось более чем достаточно причин, чтобы доверять мне. «Ты уверен?» «Нет», — честно признался я. В этот момент появился Миран и развеял все сомнения. «Идите в свои покои», – безапелляционно заявил телохранитель, чем чуть не довел Делию до истерики. Но сынок был вынужден подчиниться. Через минуту рядом с нами появилось не менее двух десятков до зубов вооруженных бандитов. «Где?» – хмуро глядя на меня, спросил Миран. «Понятия не имею». «Ну, смотри». На что я там должен был смотреть, осталось для меня загадкой, потому что Миран тут же унесся в сад, возглавив поисковую партию. Ну а мне ничего не оставалось, как вернуться в свою комнату. Минут через 20 явился Миран, весь испачканный в чем-то зеленом и серо-буром. Из изрядно порванной одежды торчали колючки и веточки. «Это не смешно», — заявил он с порога. Я не шутил. «Тогда почему мы никого не нашли?» «Мне нужно было промолчать?» — зашел я с козырей. Несколько секунд Миран пытался прожечь во мне взглядом пару дырок, а затем, скрипнув зубами, вышел из комнаты. «Тут уж ничего не попишешь. Пока ты полезен, на твои ошибки смотрят сквозь пальцы. Но это не значит, что так будет всегда. Возможно, вскоре меня вообще ждет опала. Но на данный момент важнее было то, что мой дар дал осечку. Я уже ждал каких-то репрессивных действий со стороны работодателей. Но случилось с точностью до наоборот. Вечером в мою комнату ввалился Лакис. «Привет, затворник!» «И я рад тебя видеть, зеленомордый», — ответил я ему на всеобщем. «О, смотри, как заговорил!» В добродушной улыбке продемонстрировал орк свой жуткий набор клыков. «А то раньше лепетал, что твой гном, который только-только перебрался в город с родного острова». «Ну из чего ты решил проведать бедного раба?» «Да уж, гарпун прав. Ты совсем скис в четырех стенах. Собирайся, выведем тебя на прогулку». Сначала я хотел что-то съязвить, но понял, что прогулка действительно пойдет мне на пользу. Мою попытку облачиться в плащ орк пресек. «Нечего тебе светиться в прикиде законника». С этими словами он передал мне пакет, в котором обнаружился коричневый сюртук и что-то, похожее на смесь кепки и бейсболки. Солнце ласково грело жителей города, настойчиво заглядывая под кроны гигантских таули, так что мне было вполне комфортно и без плаща. Возможно, чуть позже, когда светило зайдет за центральные таули города, станет прохладнее, но к тому времени мы с Лакисом успеем не только укрыться в теплом помещении, но и изрядно подогреть себя изнутри. Водорагду готовился к вечеру. На улицах стало больше нарядно одетых людей и не совсем людей. В песочнице жили не самые богатые горожане, и недостаток средств они компенсировали яркими деталями в недорогих одеждах. Что уж говорить о гномах, сочетавших в своих нарядах цвета, от которых любой земной модельер удавился бы на любимом галстуке. Сделав два поворота на перекрестках, мы вышли на небольшую площадь, по периметру которой находилось как минимум десяток различных заведений. Орк, не думая, свернул к входу в полуподвал, над которым красовалась вывеска с непомерно пузатым гномом. Кружка с пенным напитком в одной руке и изрядная палка надкушенной колбасы в другой красноречиво указывали на специализацию заведения. «Ты уже успел попробовать местное пиво?» «Когда это?» «В клоповнике его не было, а в другие места мне ход закрыт». «Люди не очень любят гномий напиток. Орки тоже. Но я как-то пристрастился», — сказал Лакис. Сильно наклонившись, он протиснулся в небольшой вход. Я последовал за ним, и тут же мне в нос ударила смесь мясных и хмельных ароматов. Запах был довольно приятным, так что в животе сразу заурчало. Не то чтобы Неста не докармливала меня, но ее кулинарные изыски были слишком уж утонченными, и желудок соскучился по незамысловатой пище. Местный повар оправдал все наши с желудком ожидания. Не дожидаясь заказа, бородатый гном тут же водрузил на низкий, но очень крепкий стол две здоровенных кружки с пивом и эдакий деревянный тазик с неплохим ассортиментом колбас. Хлеба к мясу не полагалось, но при наличии пива сойдет и так. «Ну и как?» Отхлебнув изрядную порцию напитка, спросил у меня орк. «Неплохо», — искренне ответил я. Напиток действительно оказался недурен, хотя, как на мой вкус, был слишком уж пряным. Мысли о разнице в различных кулинарных подходах вернули меня к одному неразъясненному нюансу. «Лакис, А почему слуги в особняке не носят кулонов верности? Особенно странно, что их нет у поваров. Ну, во-первых, Неста не рабыня и не позволит цеплять себе на шею всякую гадость. А во-вторых, есть более надежные способы безопасности. Ну и почему их не применили ко мне? У тебя есть родственники, до которых может добраться гарпун? Или, может быть, ты чувствуешь к роду Ламехов особую благодарность? Вот уж нет, фыркнул я. К тому же кулон ничего не гарантирует. Поверь, бывают такие ситуации, когда отдать собственную жизнь за смерть врага – это не такая уж большая плата. Явно вспомнив что-то из своего прошлого, орк задумался, машинально сделав большой глоток пива. «А как насчет других телохранителей?» – нарушил я неловкое молчание. «Ну, тут все просто», – хмыкнул орк. «Кулон работает не только как гарантия покорности, но и как стимул стараться. Подключается инстинкт самосохранения, или как там говорят ваши психологи?» Чуть подумав, я все же решился задать очень скользкий вопрос. «Лакис, а можно как-то снять эту гадость?» «Нет!» – буквально прорычал орк, а затем, смягчив тон, добавил. «Пойми, Ром, да тебя уже пробовали, и каждая попытка лишь подстегивала магов вносить новые уровни защиты в этот артефакт. Перерубить или пережечь цепь можно, но за это время она успеет отделить голову от тела, изрядно перед этим помучив». «И нет никакого другого способа?» «Никакого, кроме деактиватора. Но гарпун вряд ли расстанется с ним без особой причины». «А как насчет благодарности за многократное спасение жизни сына?» «Тут все очень непросто», — сочувственно вздохнул орк. «Как бы ты хорошо себя ни вел, будет только хуже. Чем лучше ты работаешь, тем большую ценность представляешь. Так что сам понимаешь, что из этого следует». «А гарпун не боится?» – начал злиться я. «Что однажды мне захочется сделать всем ручкой, при этом утащив за собой его любимого сынка». На меня дохнуло опасностью, но я все равно не отшатнулся, продолжая сверлить орка взглядом. «Осмелел ты за последнее время!» «По краю хожу, вот и привык». «Ладно», — хмыкнул орк, откидываясь на спинку массивного стула. «Гарпун вообще мало чего боится. Плюс он неплохо разбирается в людях, да и нелюдях тоже. Думаешь, шикарные апартаменты, золото и смазливая служанка — это благодарность расчувствовавшегося папаши? Ты наивнее, чем я думал. Это золотая клетка, которая позволит тебе смириться с рабским статусом». Теперь уже я задумался, и эти мысли легкими не были. Так что пришлось прибегнуть к алкоголю как к самому распространенному антидепрессанту. Да и второй по популярности способ отвлечься от мрачных размышлений тоже лишним не будет. Посидев в гномьем кабаке, мы решили, что хмелеем слишком медленно. К тому же в такой обстановке не получится привлечь внимание представительниц слабого пола. Заведение по соседству с пивом и колбасами было хуже. Зато дам там было хоть отбавляй. В основном скучающие человеческие женщины, но хватало и эльфиек. Причем не все дамы являлись представителями древнейшей профессии. Но любительниц тут же оттерли, и рядом с нами оказались две куртизанки с довольно пышными формами. А вот дальше случился казус. Строившая мне глазки жрица любви внезапно взвизгнула и отскочила. А на ее месте тут же оказалась хрупкая девушка с каким-то совсем уж детским лицом. Впрочем, первое впечатление тут же схлынуло, и стало понятно, что ей не так уж мало лет. Бывают такие женщины, которые и в 30 выглядят как подростки. Моя новая знакомая явно знала об особенности своей внешности и подчеркивала ее, как только могла. На ней была короткая юбка в складку и увитый зелеными узорами корсет. Длинные черные волосы она забрала в высокую небрежную прическу, а открытые плечи и тонкая шея выглядели трогательно и беззащитно. «Зачем тебе эта корова? Я ведь лучше», — промурлыкала девушка, присаживаясь мне на колени. Не скажу, что я любитель девиц такого типажа, но, посмотрев на ее оппонентку, согласился, что черноглазая права, она действительно лучше. Хмель и тонкий аромат неожиданно изысканных духов ударил мне в голову. Хоть какие-то мысли вернулись в поплывший мозг только в комнате наверху, но только чтобы ухнуть в очередной омут. И все же перед этим я сумел заметить, как моя новая знакомая на секунду замерла, а затем тряхнула головой и продолжила извлекать из меня душу. Первую скрипку в этой партии играла именно она. Высший пик удовольствия подарил мне редкое наслаждение и тут же ожег чувством опасности. Наваждение мгновенно схлынуло, и только благодаря этому мне удалось отдернуть голову. Зажатая в руке девушки спица вместо моего глаза вошла в спинку кровати. Действуя больше по наитию, чем осознанно, я чуть толкнул хрупкое тело руками и, подтянув колени к груди, пихнул отпрянувшую девушку уже ногами. Получилось мощно. Легкое тело убийцы перелетело через комнату и врезалось в стену. Я выпрыгнул из кровати следом, и через мгновение мы замерли друг напротив друга, обнаженные и очень злые. «Что ты творишь, демона, тебя забери?» Сильно коверкая от волнения слова всеобщего языка, спросил я. «Проверяю», — чуть улыбнувшись, сказала девушка, и, соблазнительно изогнувшись, достала из своей прически еще две спицы. «Что проверяешь? Удастся ли проткнуть мне череп насквозь?» «Нет. Только то, сможешь ли ты почувствовать опасность». «И как?» «Смог», — хмыкнула девушка, чуть переступив босыми ногами по полу. «Теперь понятно, почему у меня все сорвалось в саду». «А, вот оно что! Но как же соблазнительно она выглядит!» Это так же верно, как и то, что подобные мысли в данной ситуации абсолютно нелепы. «И что, теперь проверишь, получится ли убить меня?» «Убивать тебя я не хочу. Просто сделаю пару дырочек, чтобы денек-другой полежал в кроватке». «А если я против?» Судорожно пытаясь сообразить, что же делать, спросил я. Судя по стремительности движений, в близком контакте она в любом случае успеет сделать во мне вышеупомянутые дырочки. «Извини, но сейчас у тебя нет выбора». «Ну...» Договорить не получилось, потому что девушка прыгнула. Впрочем, возражать я начал только для отвода глаз. Цапнув стоящий неподалеку стул, я постарался им отмахнуться от этой бешеной кошки. Получилось даже удачнее, чем я мог предположить. Предмет мебели без особых усилий остановил девушку в прыжке и направил ее полет в сторону окна. Брызнули осколки стекла, и несостоявшийся членовредительница вылетела из комнаты. Я бросился к окну, внутренне опасаясь, что увижу внизу на мостовой изломанное тело, но кроме осколков ничего не увидел. Интересное должно быть зрелище сейчас наблюдают случайные прохожие. Неожиданная мысль заставила меня хохотнуть. В соседнем номере что-то тяжело ухнуло. Затем раздался удар, и дверь упала внутрь моей комнаты. А на пороге застыл Лакис во всей своей дикой красе. С ножом в руках, но без единого клочка одежды на теле. «Что здесь происходит?» «Ничего страшного. Просто меня пытались убить». Как можно более спокойным тоном ответил я, при этом кутаясь в простыню. И добавил, но не от стеснительности. Просто перед орком мне совсем нечем было хвастаться. «Прикройся чем-нибудь. Смотреть страшно». «И не смотри», — фыркнул орк. «Такое зрелище не для тебя». С этими словами Лакис покинул комнату. «И слава богу», — проворчал я вслед этому бугаю. А приятное для моих глаз зрелище сейчас улепетывало по темным улочкам, поблескивая голыми ягодицами в свете далеких елов. Сначала я думал, что орк возобновит прерванное попыткой моего убийства занятие, но уже через 10 секунд он вернулся полностью одетый. «Что здесь произошло?» «Кто бы мне самому рассказал? Эта пигалица попыталась прикончить меня заколкой для волос». «Неужели ты был так плох?» Хрюкнул довольный своей шуткой здоровяк. «Не смешно». «Действительно, не смешно», — посерьезнел орк. «Мне казалось, что безопаснее сводить тебя в новое место. А оно вон как оказалось. Все, выгул закончился. Отправляемся обратно в особняк». Вернув меня в замок Ламехов, Лакис удалился, наверняка не желая брать на себя ответственность за сохранность моей шкурки. Жизнь в особняке особо не изменилась. Все, даже Миран, считали, что с происшествием в саду я дал маху. А вот мне так уже не казалось. Рассказ о странной девушке с очень опасными заколками в волосах не убедил бывшего гарпунера в моей правоте, и подтверждение этому последовало на следующий же день. Сынку окончательно надоело сидеть взаперти, и он взбунтовался. К тому же его невеста пошла в разнос, и будущий брак оказался под угрозой. Йохану пришлось срочно ехать и успокаивать эту истеричку. У меня была надежда вновь увидеть Рину, но дальше крыльца нас не пустили. Судя по тому, что на этот раз Миран возражать не стал, на то были особые указания гарпуна. 20 минут мы ждали выхода своего подопечного. Как только это произошло, скуку смело, как порывом ветра, и события понеслись вскачь. «На землю!» – заорал я, еще не до конца понимая, что происходит. Уже взявшийся за ручку дверцы парамобиля Йохан резко присел. Прилетевшая непонятно откуда пуля сбила котелок с его головы. Неплохой выстрел, особенно учитывая, что массивный снаряд пробил небольшое окно, более похожее на бойницу. Нужно что-то делать, пока этот стрелок не сменил позицию. В голове тут же всплыла сцена из одного детектива. Вывалившись с водительского места, я на корточках перебрался к Йохану и оттер его в сторону. Затем без особых затей сунул ствол пистолета в немалых размеров дырку и направил луч магического лазера на... Черт! Стрелок оказался еще круче, чем я думал. В противоположной дверке дырки не наблюдалось, зато она имелась в потолке. В лазерной указке надобности не было, потому что сквозь дыру в потолке хорошо просматривалось чердачное окно в доме напротив. Меня опять обдало холодом. Смотреть сквозь дыры умел не только я. В стекле рядом с первым отверстием появилось второе, но меня на линии огня уже не было. «Миран! Чердачное окно!» Чего у бывшего гарпунера не отнимешь, так это отточенных рефлексов и умения быстро думать. Миран дернул многострадальную дверцу и нырнул в салон, но лишь на мгновение, а когда он встал в полный рост, на крышу парамобиля со стуком легла очень знакомая труба. Фыркнув искрами, агрегат плюнул огнем. Похоже, бывший гарпунер сдает. Сгусток огня не попал в чердачное окно, но киллеру вряд ли стало от этого легче. Заряд магического гранатомета разворотил половину крыши, а то, что осталось, загорелось веселым пламенем. И все же у снайпера еще был шанс выжить. Судя по всему, эта мысль посетила и Йохана. Парень явно разозлился, поэтому крикнул. «Проверьте!» Но попытался возразить Миран. «Молчать! Бегом, ты тоже с ним!» Сузив глаза, зашипел наследник гарпуна. Я возражать не стал. Да и Миран тоже. Сквозь маску вежливого юноши проступило нечто иное. Сынок оказался достойным наследником своего отца. Интересно, а маниакальные наклонности передаются по наследству? Потому что в глазах парня горели явно безумные огоньки. Обо всем этом я думал уже на бегу. А за нашими спинами из дома уже высыпали слуги и охранники. Так что за жизнь подопечного, а соответственно и за свою собственную, можно пока не беспокоиться. Миран первым ворвался в трехэтажный дом, явно служащий пристанищем для нескольких семей. Мы пробежали по лестнице и ворвались на чердак. Точнее, туда, что от чердака осталось. Да уж, неплохо здесь рвануло. Первым в глаза бросилось странное устройство, наполовину заваленное горящими обломками крыши. Это было нечто, похожее на мортиру с оригинальным оптическим набором. Вместо привычного прицела вдоль всего ствола размещались 4 линзы в креплениях. Как из этого стрелять было совершенно непонятно, но снайпер как-то справился. Приклад и ствол гротескной снайперской винтовки были увиты магическими рунами и поблескивали какими-то явно непростыми камешками. «Ты направо, я налево», скомандовал Миран, водя перед собой малым параметом. Я последовал его примеру и двинулся в указанном направлении, ощупывая самые подозрительные места магическим лазером. Крышу явно строили из специальной древесины, потому что на первый взгляд набиравший силу пожар быстро затухал. Магическая дрянь выгорела, но древесина не занялась жарким пламенем, а лишь частично обуглилась. Вроде все чисто, да и вряд ли киллер стал бы дожидаться нашего прихода. Внезапно мое внимание привлек тихий писк. Звук доносился из-под груды обгоревших досок, прикрытых сверху такой же обгоревшей створкой чердачного окна. Удерживая правой рукой парамет, я столкнул створку и наткнулся взглядом на 3 зрачка. На меня уставились 2 черных глаза на закопченном, местами обожженном лице и дуло ручного парамета, точка моего прицела заплясала на лбу убийцы. Вот и свиделись во второй раз. Моя недавняя любовница находилась в классическом цугцванге. Любой ее ход будет неверным. Она умрет в любом случае, с той лишь разницей, что в одном из вариантов мы улетим на небеса вместе. Похоже, она тоже это понимала. Может, ее рука просто ослабела, а может, девушка приняла решение, но ее парамет с тихим стуком опустился на доски. Теперь предстояло решать мне. В иной ситуации все было бы просто. Передать убийцу властям, и вся недолго. Но сейчас на чердаке только мы с Мираном, и можно не сомневаться, что бывший гарпунер пристрелит мою таинственную незнакомку. Хотя что тут решать? Если не знаешь, что делать, делай то, с чем тебе будет легче жить впоследствии. «Не вздумай еще раз попасться мне на глаза», прошептал я и вернул обгоревшую створку на место. «Что там?» среагировал Миран на звук. «Ничего», ответил я и добавил, увидев, что Миран направился в мою сторону. «Нам нужно возвращаться». «Ты что-то почувствовал?» напрягся бывший гарпунер. «Нет, но что-то мне неспокойно». «Хорошо, возвращаемся». За время нашего отсутствия ситуация на улице сильно изменилась. К слугам и охранникам будущего тестя Йохана прибавились стражники и даже парочка надзирателей. Встречу с этими ребятами киллерша явно переживет, хотя что-то мне подсказывало, что этому знакомству не бывать. Нас никто не задерживал, поэтому мне удалось без проблем вывести парамобиль со злополучной улицы и кратчайшим маршрутом направиться обратно в особняк Ламехов. Ставший почти мирным, дом вновь начал превращаться в крепость. По периметру фасада и на крыше появились собранные из мешков стрелковые гнезда. А ажурная ограда, в довесок к защитным заклинаниям, обзавелась витками колючей проволоки. Еще одна новинка из параллельного мира? Как только я полностью заглушил парамобиль, вернулся Миран и потащил меня в господские покои. В кабинете гарпуна нас встретила довольно странная компания. Среди шести вооруженных до зубов бандюков был один незнакомый мне гном и один очень даже знакомый орк. Лакис явно нервничал, хотя и старался не показывать этого. Хозяин кабинета копался в своем столе, а затем встал и окинул взглядом присутствующих. «Так, парни, дела у нас не очень хорошие. Старик Гадан сдох, но убийцы не успокоились, и мне это не нравится. Так что будем усиливать охрану. И для надежности мне придется кое-что сделать». С этими словами он встал, удерживая в руке целую связку кулонов. «Да уж, парни, похоже, вы сильно попали». Вид кулонов верности не понравился всем, особенно Лакису, глаза которого забегали, а зубы обнажились в оскале. С виду гарпун не сделал ни одного движения, но двери за моей спиной тут же открылись, и в проеме появились два орка в глухой броне штурмовиков. Плечи Лакиса тут же поникли. Под пристальным взглядом орков и стройных стволов средних парометов будущие телохранители по очереди подходили к своему хозяину и покорно принимали на шею рабские кулоны. Сам не знаю, что меня дернуло, но когда пришла очередь Лакиса, я шагнул вперед и обратился к гарпуну. «Господин Ламех, не нужно этого делать». «Что ты сказал?» впился в меня взглядом местный мафиози. «Не стоит надевать кулон на Лакиса». «Почему это?» Гарпун явно начал закипать. «Не могу сказать точно, но этот факт вызывает во мне очень нехорошие предчувствия». «Хочешь выгородить дружка?» «Лакис, конечно, ничего плохого мне не делал», как можно более небрежно фыркнул я. «Но он мне не родич, и подставляться за него было бы глупо. Просто я чувствую, что ничего хорошего из этого не выйдет. Вот и все». Идея действительно была глупейшей, но совсем не по тем причинам, что были озвучены. Просто когда я разглядел безнадегу в глазах здоровенного орка, мне стало не по себе. Да и потом, эти бандюки все равно мне ничего не сделают. Слишком уж ценным приобретением я стал для семейки Ламехов. «А если я вызову ментального мага, и он покопается в твоих мозгах?» не унимался гарпун. У законника не было особой необходимости мне врать. Поэтому я смело посмотрел в глаза своему собеседнику. «Зовите, мне скрывать нечего. У меня даже нет доказательств угрозы. Просто предчувствие. Вам решать, верить или нет моим страхам. Хочешь сказать, что Лаки сможет предать? С трудом сдержав возражение, я равнодушно пожал плечами. Понятия не имею. Просто дурное предчувствие. И все. Старший Ламех задумался, а затем небрежно махнул рукой. «Лакис, отправляйся к себе и не вздумай делать глупостей». Орк лишь дернул головой и молча скрылся за дверью, а Гарпун продолжил церемонию раздачи рабской доли, временами косясь на меня. Я, конечно, соврал насчет Лакиса, но не полностью. Интуитивно мне казалось, что этот поступок был абсолютно верным. И, как уже было сказано, ценность подобных наитий была опробована на собственной шкуре. В том смысле, что она до сих пор относительно цела. До вечера было еще далеко, но из-за свалившегося на меня напряжения дико хотелось спать. Благо, после разговора в кабинете меня никто не трогал, так что имелась возможность прикорнуть в своей комнате. Увы, долго поспать мне не дали. Солнце уже успело скрыться за кронами Тауля, но, судя по освещению за окном, до ночи было еще далеко. «Проснитесь, господин», — дергало меня за плечо Фрона. «Что тебе нужно?» — невольно проворчал я. «Пойдемте со мной», — заговорщицки подмигнула мне служанка. «Фрона, мне не до шалостей». Фрона тут же надула губки и от уверенности в своей правоте даже топнула ножкой. «При чем здесь шалости? Это важно!» «Ладно, спорить не будем, потому что она явно решила выдержать интригу до конца». Сначала мы спустились на кухню, а затем, после осторожного кивка Несты, которая явно была замешана в этой затее, прошли на продуктовый склад. Там меня дожидался Лакис. Он сидел на мешке возле стеллажа, на котором стояли тарелки с закуской, два стакана и знакомая бутылка дорогого эльфийского вина. После глухого рычания орка Фрона тут же испарилась. «В честь чего гуляем?» — спросил я, присаживаясь на мешок с чем-то сыпучим. «Меня здесь не должно было быть, но уйти не попрощавшись и не поблагодарив я не могу», — вздохнул орк и взялся за бутылку. «Не думаю, что пить в такой ситуации хорошая идея». «Не факт, что у нас будет другой случай выпить по дружеской чарке». «Ты что, уже похоронил меня?» — зло скрипнул зубами я. «Не», — мотнул головой орк и понизил голос. «Просто я ухожу и попытаюсь спрятаться так глубоко, как только сумею». «Слушай, Лакис», — тоже перешел я на шепот. «А точно нет никакого способа избавиться от этой удавки?» Моя рука для наглядности легла на грудь, где под рубашкой прощупывался злополучный кулон. От волнения даже во рту пересохло. Но орк меня разочаровал. Чуть подумав, он все же решительно тряхнул головой. «Нет, и не вздумай глупить. Может, Йохан и выживет, но если попробуешь сбежать, тебя либо покалечат, либо просто прикончат, несмотря на всю ценность твоего дара». От слов орка мне стало совсем горько, поэтому я не стал отвергать предложенный стакан. Говорить нам было особо не о чем, так что мы пили в тишине. То ли от волнения, то ли вино оказалось слишком уж ядреным, но минут через 20 меня развезло. В голове завертелся разноцветный смерч, унесший меня в страну снов. Третье пробуждение за этот день было таким же, как и второе. Меня опять дергало Фрона. Странно, что я находился не на складе, а в своей комнате. Хорошо, хоть не раздели догола. Даже сапоги остались на мне. Не менее странным было то, что не наблюдалось не только похмелья, но и даже легкого опьянения. Да уж, хорошее здесь делает вино. Увидев, что я окончательно проснулся, Фрона легла рядом, прижалась ко мне и зашептала. «Все очень плохо. На кухне говорят, что Сивир Гадан оставил завещание, по которому все его богатство достанется тому, кто убьет хозяина и его сына». А вот это уже край. Судя по слухам, Гадан был очень даже не бедным человеком. Нужно отдать должное. Ушедший за своей неотмщенной дочерью отец сумел напоследок громко хлопнуть дверью. Только для меня это было очень даже плохой новостью. Не дождавшись моей реакции, Фрона тихо пискнула. «Нас всех распускают. В доме остаются только воины клана. Неужели мы больше не увидимся?» «Ох, девочка, мне бы твои проблемы». Внезапное раздражение едва не вытолкнуло из меня признание о том, с какой запредельной высоты мне плевать на невозможность нашего гипотетического воссоединения. Хорошо, что удалось сдержаться. Фрона хорошая девочка и не сделала мне ничего дурного. Мне тоже жаль, но лучше, если ты будешь как можно дальше от меня. Нет, так еще хуже. Ну зачем было разыгрывать из себя эдакого таинственного героя-мачо? Лучше бы послать ее подальше. Пусть разозлится и побыстрее забудет. Фрону затрясло в рыданиях. Черт. Ситуацию спас Миран, как всегда вошедший без стука. Фрона, почему ты еще здесь? Убирайся из дома. Девушка никак не отреагировала на крик бывшего гарпунера и лишь громче заплакала. У Мирана проблем в плане общения со слабым полом не было. Он ухватил служанку за шиворот, стянул с кровати и вытолкнул в двери, а затем повернулся ко мне. «Уже слышал?» «Да». «И что, нет никаких шансов?» «Пока ищем гаранта». Увидев, что я не совсем понимаю сказанное, Миран уточнил. «Ну, того, кому дохлый старикан приказал оплатить убийство даже после его смерти. Если найдем гаранта, убийца это остановит не сразу, но все равно появится хоть какой-то шанс. Теперь насчет тебя. Будешь спать на диване в кабинете Йохана, и оттуда ни ногой. По крайней мере, на пару дней». «Думаешь, это поможет, особенно если дом будут штурмовать?» – спросил я, понимая, что план побега, пусть даже бессмысленного, накрылся медным тазом. «Меня теперь точно будут держать под плотным контролем». «Заткнись и пошли». Сборы не заняли много времени. Плащ на плечи, шляпу на голову и готов. Даже кошелек со всеми моими деньгами и связка с костями находились в карманах плаща. Обстановка кабинета сынка являлась компромиссом между необходимостью подтверждения статуса и желанием устроиться как можно удобнее. Мебель и украшения на стенах были достаточно простыми, но явно очень дорогими. В отличие от отца, Йохан явно был склонен к академическому мировоззрению. Я заметил много книг и каких-то научных приборов. Еще я разглядел большой глобус, сразу вызвавший у меня живой интерес. За изучением изображения одного материка, 5 десятков разнокалиберных островов и отметок почти 300 полисов как-то незаметно наступил вечер. Ужинать пришлось в компании Йохана, Племеша и Мирана. Когда наш подопечный в компании двоюродного брата направился в спальню, у телохранителей появилась возможность расслабиться. Миран уселся в кресло и кивнул на небольшой диванчик. Упрашивать меня не пришлось. Я прилег и, накрывшись собственным плащом, собрался продолжить прерванный сон. Наконец-то этот безумный день закончился. По крайней мере, мне казалось, что он закончился. То, что это не так, стало понятно, когда дикое беспокойство силой вытащило меня из липких объятий сна. Таких кошмаров мне видеть еще не доводилось. Снилось, что я нахожусь под водой, а вокруг меня собрались десятки бестелесных спрутов, которые вот-вот примутся душить перепуганную жертву. Только через несколько секунд, наполненных тяжелым дыханием и барабанной дробью сердца, я понял, что кошмар продолжается. Острым лезвием резануло чувство опасности, которому подвергается мой подопечный. Дремавший в кресле у двери Миран не проявлял ни малейшего беспокойства, как и застывшие за дверью в полной штурмовой броне орки из клана Ламехов. По крайней мере, если судить по отсутствию звуков за закрытыми створками. Быстро надев плащ и выудив из кобуры парамет, я с разбегу выбил плечом дверь в комнату сынка. «Что?» Заорал с просонья Миран, но ответа не дождался. Я стоял с открытым ртом, наблюдая фантасмагорическую в своей бредовости картину. Сынок лежал на кровати, не имея возможности не то что подняться, но и просто вздохнуть. А над дергающейся жертвой клубился черный дым. По крайней мере, мне так показалось с первого взгляда. Через секунду мне удалось рассмотреть в полумраке очертания некоего существа, отдаленно похожего на спрута с черепом на макушке. Я пытался хоть что-то сделать, но ноги словно приросли к земле. Вечно мучивший меня страх уже превратился в полезный дар, но это было нечто другое. Первобытный, животный ужас перед чем-то потусторонним и непонятным. Наконец-то вбежавший в комнату Миран включил свет, от которого призрачный спрут дернулся, но не отпустил свою добычу. «Марук!» — выдохнул бывший гарпунер. Несмотря на смертельную бледность, с необычной четкостью проявившей его татуировки, Миран выхватил тесак и рванул к темному призраку. Это он, конечно, зря. Призрачная щупальца словно плетью стегнула гарпунера, отбросив его на стену. При этом лезвие тесака прошло сквозь дымчатое тело, не причинив духу ни малейшего вреда. Интересный эффект. В отличие от явно перепуганного напарника, я вдруг обрел удивительное спокойствие. Свет вырвал из полумрака таинственного обитателя тьмы, и брошенное телохранителем слово дало потустороннему хоть какое-то имя. Теперь в очистившейся от страха голове всплывала только нужная информация. Где там эта связка странных косточек? Неряшливый комок удалось извлечь с трудом. Первая попытка переломить кость закончилась неудачей, а Йохан уже перестал хрипеть и лишь чуть подергивался. Крепкая зараза! Разозлившись, я двумя руками ухватил кость за утолщение и хряснул серединой о спинку массивного стула. Есть! Радость на моем лице тут же сменилась гримасой боли. Казалось, от крика темного духа завибрировали не только стены, но и воздух. Рванувшая к потолку тень заметалась, а затем ринулась ко мне. Это продлилось всего секунду, но для меня прошла целая вечность. Сотканный из черного дыма череп заглянул в мои глаза, проникая призрачным взглядом куда-то в душу, а затем Марук взлетел к потолку и прошел его насквозь. В комнате воцарилась абсолютная тишина, которую нарушил судорожный вздох Йохана. «Живой. Ну и ладно». Это была моя последняя мысль. То ли перенапрягся, то ли темный дух все же чем-то достал. Сознание вылетело из меня, как пробка из бутылки шампанского. Отсутствовал я не очень долго, потому что в кабинете, куда меня перенесли, все еще царил беспорядок, явно нанесенный ворвавшимися в комнату орками. Сейчас штурмовики выносили из спальни тело, в котором я узнал племеша. Неведомый душелов все-таки изъял первую жизнь из ближнего круга клана Ламехов. Пока это не Йохан в компании всех телохранителей, но лиха беда начала. Рано или поздно это случится. Миран, конечно, имеет шанс пережить сынка, но вряд ли надолго. Думаете, мне дали нормально поспать этой ночью? Как бы не так. Как только вооруженные бандиты начали неуклюжую уборку в господских покоях, дом содрогнулся, словно от удара великана. Похоже, неведомый кукловод понял, что его задумка с темным духом провалилась, и перешел к плану «П». Для меня штурм поначалу выглядел, как калейдоскоп из вздрагивающих стен, падающей на голову штукатурки и клубящейся пыли, в которой мелькали размытые фигуры. Понять, кто из них свой, а кто чужой, было совершенно невозможно. Поэтому я просто забился в угол и постарался сконцентрироваться. Тут же выяснилось полное бессилие моего дара в подобных случаях. Нет, предчувствие опасности имелось, но из-за огромного количества информации понять что-то определенное было невозможно. Только минут через пять на меня навалилась такая мощная волна дурного предчувствия, что выделять отдельную информацию уже не было необходимости. «Нужно уходить отсюда!» Заорал я Мирану, командующему обороной кабинета. «Куда?» «Да хоть куда, но только подальше отсюда! Быстро!» Почти взвизгнул я, чувствуя, как убегают последние секунды, подаренные нам моим даром. «Прорываемся!» Наконец-то принял решение бывший гарпунер. Мои новые соратники тут же образовали штурмовой клин во главе с парочкой запакованных в броню орков. Мы с Йоханом заняли места, так сказать, в зрительской ложе, в середине построения. «Идем!» После команды клин проломил баррикаду в дверях кабинета и двинулся по коридору, сметая все на своем пути. Ну, как сметая? Двигались мы довольно споро, но до лестницы на первый этаж добралась только половина телохранителей. И то только потому, что перед этим полегли оба шагающих танка, которые приняли на себя всю тяжесть удара. Без них мы бы загнулись еще на середине нашего забега. Дом казался буквально нафарширован жаждущими угробить семейство Ламехов киллерами. Эпичность картины этого побоища открылась, когда мы начали спускаться по лестнице в огромный холл. В нас тут же принялись палить из чего только можно, но энергетические щиты первого ряда телохранителей пока справлялись. Я на всякий случай активировал свой и поднял наруч над головой в качестве зонтика. И предчувствие здесь ни при чем. Просто было страшно. Обычный человеческий страх без каких-либо мистических штук. В огромном холле собралось десятка три нападающих, которые как раз добивали внешнюю охрану. Особенно бросился в глаза дикий по своей красоте и безумию бой Ирты. Последний бой арчанки. С диким визгом девушка вылетела из коридора для слуг и бросилась на тройку бойцов. Первому она заехала ногой в живот. Затем, изогнувшись, ушла от выпада вражеской сабли и в ответ воткнула свою рапиру под левую ключицу соперника. Увы, оружие арчанки слишком глубоко вошло в тело бандита, и выдернуть его она не успевала. Во время удара их развернуло, и арчанка врезалась спиной к стене. Мало того, умирающий враг, падая, успел ухватить ее за одежду. И тут же еще один нападающий вогнал длинный кинжал в живот Ирты, наваливаясь на нее всем телом. Но она тоже не осталась в долгу. Последним движением слабеющая рука выдернула метательный нож из перевязи и вогнала его прямо в ухмыляющуюся морду убийцы. Эта схватка была лишь коротким всплеском в стремительном и ярком водовороте основного боя. Ирта ушла в края вечной охоты, но сделала это на своих условиях. И, возможно, выбрала лучшую участь, учитывая, что никто так и не снял с нее удавку верности. Смерть арчанки лишь мельком коснулась моего сознания, на мгновение уколов сожалением. Тут самому бы выжить. А значит, нужно заканчивать тупо пялиться по сторонам. Найдя пару явных чужаков, я пальнул в них из пистоля. Разряд из молниевика прошел мимо, а вот пуля удачно пробила голову одного из бандитов. Судя по грохоту и воплям, большая часть убийц атаковала второй этаж, с которого мы так вовремя убрались. Странно, конечно. Атака десятков разумных была воспринята мной как нечто сродни стихийному бедствию. Но тут уж не до претензий. Или там случится еще что-то. Из телохранителей, кроме Мирана, нас теперь прикрывали только трое бойцов. Но это не беда, потому что в разоренный дом вернулся хозяин. Разметав остатки покореженной двери, в холл ворвались четыре орка в спецдоспехах. За ними двигался гарпун в окружении своих элитных головорезов. Похоже, именно его появление и заставило организатора всей этой катавасии перейти к следующему плану. Не помню, какой он там по счету. Если начало штурма было похоже на удар неведомого великана, то теперь это был его шумный вдох. Тени стоящих на лестнице людей внезапно удлинились и гротескными существами заплясали на стене, в которой находилась входная дверь. В спину мне дохнуло нестерпимым жаром. Это не было взрывной волной, но поток горячего воздуха все же заставил нас покатиться по лестнице суетливыми горошинами. Даже боюсь представить, что пережили те, кто остался на втором этаже. Вдох великана сменился выдохом, и я узнал, что такое обратная тяга, часто упоминаемое в фильмах о пожарных. Не успел я подняться на колени, как мое тело качнуло теперь уже в сторону лестницы. Разбивая окна и все, что могло пропустить воздух, великан вдохнул. И на втором этаже рвануло по-настоящему. Особняк вздрогнул и, кажется, даже чуточку просел. И только после этого я начал замечать, что творится с окружающими меня людьми. Йохан горел. Над ним склонился Миран, пытаясь голыми руками сбить пламя, хотя у самого на спине плясали огненные языки. Я испуганно осмотрел себя, но чудесный плащик в очередной раз преподнес сюрприз. Не зря его так хвалил Лакис. Все хорошо, но нужно что-то делать. Жалко, конечно, но пришлось снимать плащ и оттолкнув Мирана на кровать им Йохана. К нам тут же подскочил гарпун, чьи телохранители успели добить опешивших от такого поворота убийц. «Быстро в паровоз! К лекарю!» На удивление спокойно начал командовать старший Ламех. Впрочем, чему удивляться? Судя по живописному полотну, которое наверняка сгорело вместе с прочими предметами роскоши, у гарпунеров та еще работка, и без феноменальной выдержки в люльке под днищем дирижабля делать попросту нечего. «Ты что, оглох?» Немного дав волю чувствам, прорычал в мою сторону мафиози. «Чего он орет?» «Эх, совсем забыл. Я же здесь не только в качестве телохранителя, но и на полставки шофером». Выходить из дома в одиночку было страшновато, но тут же выяснилось, что начальство позаботилось и об этом. Гарпун даже расщедрился на одного орка-штурмовика. Вблизи этот бронированный монстр выглядел еще солиднее. Глухой шлем не позволял рассмотреть лицо зеленокожего здоровяка. По толстой броне, точнее по покрывавшим ее рунам, пробегали сполохи, а вставленные в металл камни пульсировали красноватым светом в такт биения сердца носителя. Все предосторожности оказались напрасными. Наш маленький отряд никто не побеспокоил. Также спокойно прошла активация парамобиля. Чуть побулькав и недовольно пофырков, машина подмигнула мне лампочкой, намекая, что готова двигаться во мраке ночи. Сопровождающий со мной не поехал, а побежал рядом, внимательно осматриваясь вокруг. Погрузка пострадавшего от огня Йохана прошла быстро, лишь с одной небольшой заминкой. «Миран, сядь рядом с Ромом, покажешь дорогу до лечебницы Тюмера», — приказал старший Ламех. «Тюмера?» — удивился Миран. «Но это же далеко». «Делай, что тебе сказали», — сквозь зубы процедил Гарпун. От подобного тона его старый товарищ как-то вдруг уменьшился в росте. «Хорошо». Путь до клиники неведомого Тюмера мне запомнился мало. Смотреть было не на что. Магические лампы парамобиля подсвечивали дорогу, лишь немного улучшая освещение далеких светляков и йоллов, которые задумчиво дрейфовали у крон Таули. Наконец, после доброго десятка поворотов, на которые указывал Миран, мы добрались до большого трехэтажного здания, мало чем отличающегося от жилища ламехов. Правда, теперь-то эти различия появились. В логово Гарпуна словно наведался дракон и превратил второй этаж дома в филиал ада. Служители клиники явно были подготовлены ко всем сюрпризам, включая ночные визиты. Они шустро забегали вокруг парамобиля, но к Йохану их не допустили. Я уже готовился прикорнуть за рулем, но Миран выдернул меня с водительского места и увлек за собой. Плотной толпой мы прошли через приемную, а вот затем начались странности. Попавшийся на нашем пути некто в голубом балахоне был вовлечен в стремительно двигающуюся группу, которая прошла здание насквозь. Доктор Тюмер или кто-то из его помощников попробовал возмущаться, но его легонько пристукнули и поволокли дальше. К моему искреннему удивлению, мы вышли из здания с другой стороны и пошли дальше. Вокруг громоздились какие-то склады и длинные пакгаузы с подведенными к ним железнодорожным путям. Минут через 10 наша странная процессия добралась до ажурной конструкции, которая больше всего напоминала мне Эйфелеву башню. В большой лифт зашли только несущие Йохана телохранители, я с Мираном и сам Гарпун, который за шиворот удерживал в конец перепуганного доктора. Вздрогнув, лифт начал подниматься. Закрытые стены не давали возможности осмотреться, да и желания такого не было. Последние события вымотали меня окончательно, и единственное, чего мне хотелось, так это просто выспаться. Под монотонное бормотание Гарпуна, по очереди обращающегося то к Мирану, то к доктору, я прислонился к стенке и закрыл глаза. Из легкой дремы меня вырвала остановка лифта. За открывшейся дверью обнаружилось помещение, больше всего напомнившее мне внутренности огромной плетеной корзины. Вдоль стен находились откидные, похожие на полки в плацкарте койки. Их вид и стал для меня сигналом к действию. Не обращая внимания на других, я добрался до ближайшей койки, отцепил крепление и завалился на образовавшееся ложе. Меня никто не дергал, поэтому ничто не мешало окончательно провалиться в глубокий сон. Все. Остальное, каким бы важным оно ни было, только завтра.